Глава 45. Ангелина. Ложусь под одеяло. Меня бьет странный озноб. Кажется, будто я никак не могу согреться. Ладонь Макса лежит на моем животе. Это приятно и успокаивает. Прижимаюсь спиной к его горячей груди и закрываю глаза. Сейчас мне хочется только одного — не думать. Перестать бесконечно прокручивать в голове события прошедшего дня. Все так резко изменилось. Эд уехал. Оставил нас с малышом одних. Мне кажется, что Макс просто не хочет меня расстраивать и поэтому не говорит всей правды. У Эда возникли срочные дела. Сразу после того, как он встретил внезапно воскревшую любовь всей его жизни, что-то не верится. Или, быть может, я просто себя накручиваю. Представляю худшее, когда на самом деле он и правда поехал спасать их с Максом бизнес. Зажмуриваюсь, пытаясь отогнать настойчиво стучащиеся образы босса, целующего и обнимающего Еву Вику. Нет, Эд бы не стал так поступать. Ведь я для него... А кто я для него? Случайная подзалетевшая подружка? Муза для картин? Внезапно мне становится ужасно горько. От всего, что мне уже пришлось пережить, и я уверена, еще придется. Фиктивный брак с самым завидным женихом страны? Главное в этом — фиктивный. Нужны ли будем мы с малышом Максу, когда действие контракта подойдет к концу? Или он выпишет чек и забудет? А ребенок? Эд явно дал понять, что детей не хочет. Станет ли он папой моему малышу? Или решит строить семью со своей старой любовью? Жалость к себе и к еще нерожденному крохе захватывает меня, и по щекам начинают течь слезы. Макс замечает мое состояние и поворачивает меня к себе. «Почему ты плачешь, ангел?» Его голос нежен и заботлив. Я толком не знаю, что ему ответить. Тело начинает все сильнее содрогаться в рыданиях. Максим больше не спрашивает. Он вытирает мои щеки пальцами и жадно целует меня в губы. Я пытаюсь отстраниться, но мужчина сильнее притягивает меня к себе. «Зачем я тебе?» Шепчут мои губы, разрывая поцелуй. «Зачем я тебе, Макс?» «Нужна!» Так же тихо отвечает он. «Ты мне нужна!» Я знаю, что нужна ему, чтобы замять скандал с видео и домогательствами. Но неужели на этом все? Мне хочется верить, что нет. Мужчина снова прижимается ко мне. Его ловкий язык ласкает мои губы. Умело и нежно. Я не могу сопротивляться ему. Мне хочется почувствовать себя значимой и нужной. Мне хочется быть с ним. Сейчас. «Ты вся дрожишь!» Макс пробегается по моим плечам. «Тебя нужно согреть!» Мужчина накрывает меня одеялом чуть ли не с головой, а сам при этом опускается куда-то вниз. Быстрее, чем я успеваю понять, что происходит, он приспускает вниз мои домашние шортики. Я цепляюсь озябшими пальцами за его волосы. «Макс, ты... постой!» Мое сопротивление утопает в сладком стоне, что срывается с губ. «Ох!» Его пальцы разводят в стороны колени, а голова мужчины оказывается между моих ног. «О, боже!» Я хватаю ртом воздух, облизываю пересохшие губы. Мужчина стягивает с меня одежду и опускается ниже, целуя живот. Нежно прикусывает кожу, быстро спускаясь к обнаженному лобку. Когда его язык касается самого чувствительного места, мне и правда становится жарко. Безумно жарко. Озноб прекращает бить меня, а к щекам приливает краска. Максим раздвигает пальцами нижние губки и бережно целует меня там, а потом начинает ласкать пульсирующий клитор. Пальцы сжимают одеяло. По телу разливается сладкая истома, которая прогоняет прочь плохие мысли. Я начинаю подрагивать в его руках. Сердце колотится быстро, кровь будто вскипает в венах. Я подаюсь бедрами навстречу его ласкам. «Боже, это так приятно!» Его язык скользит по моим складочкам все настойчивее. Нежность сменяется страстью, которая заставляет меня кусать губы от удовольствия. Его рот там внизу творит со мной что-то фантастическое. Он втягивает чувствительную горошину и посасывает ее. Я постанываю в такт его действиям, чувствую, как внутри меня начинает разгораться пожар. В момент, когда я понимаю, что больше терпеть нет сил, мужчина вдруг отстраняется. Я разочарованно выдыхаю. Максим приближается к моему лицу и серьезно смотрит на меня, Скажи, что любишь меня!» Требовательно просит он. В этот момент я чувствую, как внизу в меня упирается что-то куда более твердое, чем язык. Ошалело моргаю, не понимая, зачем ему мое признание. «Боже! Что же мне ответить?»